Глава 8. Спал Ричард беспокойно. Снился ему бывший лейтенант Рэй Салих. Он не кричал, не угрожал. Он просто шел за молодым аристократом. И смотрел. Печально так, задумчиво, оценивающе. Грин Ривер пытался что-то спросить. Узнать, что нужно ему душехранителю. Но на все вопросы Салих молчал и просто шел. Ричард запаниковал, развернулся и побежал. Бежал он изо всех сил, но всякий раз, оборачиваясь, он видел инвалида. И тот был чуть ближе, чем в прошлый раз. Воздуха не хватало, страх сжимал сердце, кровь протяжно пульсировала в висках. В очередной раз он развернулся. Салих стоял прямо перед ним. Бывший лейтенант улыбнулся своей пастью, которая, кажется, опоясывала голову. «Зарядка!» Грин Ривер заорал в ужасе и проснулся. Было еще темно. Воздух был свеж и пах лесом. На открытом окне сидел Рэй Салих и поигрывал длинным острым шилом. «Там же засов!» — пропищал Ричард севшим голосом. Вчера он позаботился о том, чтобы максимально обезопасить себя. Последний этаж, прочная дверь, которую даже Салих не выбьет сходу, была дополнительно заперта засовом. «А я через окно». Бывший лейтенант как-то очень тепло улыбнулся и кивнул в сторону улицы. «Так, пятый этаж?» «Представляешь, как мне было страшно?» «Не представляю», — честно признался графёныш. «Зарядка!» Маниакальные нотки в голосе инвалида напугали даже человека, не очень знакомого с воякой. А уж после всего пережитого... «Я сейчас оденусь и...» «Не-а», — отрицательно помотал головой душехранитель и снова кивнул в сторону окна. Ричард заплакал. «Стой, сука! Пятый этаж!» Хруст веток и оглушительный шелест листвы. «Блядь!» «Эй, Ричард, ты там живой?» Завывающий и бессвязный мат был ответом. «Не слышу!» «Я зашибся, подыхаю!» «Странно. Ну, ладно», — протянул бывший лейтенант. «Я спущусь тогда. У тебя фора в 2 минуты. Можешь убежать и спрятаться». Через 2 минуты Рэй был внизу. Под окнами, разумеется, никого не оказалось. Ни молодого аристократа, ни его бездыханного тела. Но это зрелище инвалид только одобрительно хмыкнул. А дальше сэр Ричард Гринривер Сквайр узнал, что отставной лейтенант мистер Рэй Салих по прозвищу Струна имеет базовую егерскую подготовку. Ну или графский сын хреново играет в прятки. Зарядка полная боли началась. Ричарду было очень больно, страшно, снова больно и снова страшно. А потом благословенная тьма милосердно укрыла Гринривера, под конец взорвавшись болью срастающихся под действием магии ран. Через пару часов молодые люди шли по аллее в сторону столовой. Ричард сильно припадал на левую ногу. Лицо украшал шикарный кровоподтёк, с которым не справилась даже алхимия. А настроение было такое, что молодой человек всерьез искал, кому можно проломить голову. Самой очевидной кандидатурой был душехранитель, но попытка нападения на него с заранее припрятанным топором окончилась неудачно. «Мистер Салих, я вас прошу провести воспитательную беседу с комендантом общежития. Если бы вы сломали ему ногу в 6 местах, я бы ощутил себя удовлетворенным». «Ричард, я не буду бить коменданта. Во-первых, у меня для этого нет оснований. Во-вторых, нас тогда отчислят. Объясни, чем вызван твой приступ кровожадности?» Аристократ открыл рот, собираясь высказать все, что копилось на душе. Но воспитание взяло верх. Его посетила мысль, что инвалид над ним издевается. Но еще раз глянув на своего спутника, он понял, что нет. Салих пребывал в удивительно умиротворенном состоянии. Впрочем, если бы Ричарду позволили почти час непрерывно избивать своего телохранителя, он бы, скорее всего, тоже был бы сейчас счастлив. «Он не исполнил наш договор. Он обязался не раскрывать мое местоположение тебе ни при каких условиях». Все же решил обозначить свои претензии графёныш. «И даже при угрозе физической расправы ты ему много заплатил?» 2 золотых за ночь безопасного сна». «Неплохо. А почему ты не предложил эти деньги мне?» «Потому что это было бы похоже на попытку откупиться. первостепеннейшая трусость. Сначала нанимать себе специалиста, а потом платить, чтобы он не выполнял свои обязанности, да меня засмеют». «А что же тогда было вчера?» «Хитрость». Ричард охнул и осторожно потрогал заплывшее лицо. «Неудачная хитрость». «В любом случае, комендант выполнил свои обещания. Он мне ничего не сказал, да я и не спрашивал». Рэй подхватил своего нанимателя под локоток, когда тот в очередной раз споткнулся. «Только не говорите мне, мистер Салих, что нашли меня по запаху». «Нет, просто я глянул, каких ключей не хватало на стеллаже. Там хранятся копии, в том числе и от нашей комнаты. А вот трех ключей не оказалось. Я выбрал самый верхний этаж». «Умно. Я думал, вы применили пытки». «Честно, я хотел, но комендант был вежлив и показал мне заряженную картечницу. Так что...» На это Гринривер только тяжело вздохнул, признавая поражение. На входе в столовую компаньонов встретил вестовой от князя. «Его сиятельство приглашает джентльменов позавтракать с ним». По итогу джентльмены избежали пары покушений. Волшебники в вопросах мести такие затейники. Князь был приветлив. Он принял компаньонов в небольшой крытой веранде. Накрытый стол украшали разнообразные яства, в числе которых крохотные пирожные с кремовыми шапками, три вида мяса и десяток закусок. После того, как все расселись за стол, Рэй, ничтоже сумняшися, наложил себе в тарелку всего понемногу и начал с аппетитом поглощать угощение. Ричард же дернул щекой. Руки снова ходили ходуном. Князь это заметил. «Ричард, прошу вас, не стесняйтесь. Меня проинформировали о ваших тренировках. Я прекрасно понимаю причины вашей слабости. Сейчас слуга принесет тонкие лепешки. Вы можете завернуть в них еду. А мистер Салих, я думаю, вам поможет за столом». Гринривер только благодарно кивнул. Когда стол опустел, а перед всеми участниками застолья оказалась по большой чаше какао, князь начал разговор. «Господа, в первую очередь я встретился с вами, чтобы самолично убедиться в беспочвенности некоторых слухов». «Например?» Ричард с удовольствием отхлебнул горячий напиток. Заморское лакомство было густым, пряным, отдавалось на языке нежной сладостью и оставляло ни с чем не сравнимое бодрящее послевкусие. «По некоторым данным, мистер Салих не далее как утром выкинул вас из окна, с пятого этажа». «Все именно так». «Тогда почему вы еще живы?» От такой постановки вопроса Ричард едва не поперхнулся. «Я не специально, право слово», — только и смог произнести молодой аристократ. Князь залился смехом. «Мистер Салих, прокомментируете?» «Деревья, грабы. На них рекомендую десантироваться, в случае необходимости приземляться без специального оборудования». Салих нюхал шоколад, едва не выворачивая ноздри. «А как, позвольте поинтересоваться, можно отличить граб издали? Это же не эвкалипт или кедр?» «Не знаю. Там в циркуляре было много интересных советов. Так что по принципу «если вы выжили, это был граб». Инвалид пожал плечами. «Это многое объясняет. Например, под окнами общежития растут дубы. Но для ясности пусть будут грабы». Молчание за столом стало смущенным. Князь Бриншустер стал серьезным. «Я даже предположить не мог, что вы настолько яро возьметесь за дело. Появились первые результаты обследования того события, участниками которого вы стали. Так как вы в данной ситуации лица гражданские, то бумаг показать не могу. Даже несмотря на ваше стажерство. Но поведаю на словах. Вы прервали ритуал вселения, но непростой». «То есть нас ни в чем не подозревают?» — уточнил Ричард. «О, тут вы тоже не правы. В чем вас только не подозревают. Например, я заподозрил вас в том, что вы некрокукла под управлением господина Салиха». Гринривер вскинул брови. Салих тоже вскинул брови. Но этого никто не заметил, так как бровей у него не было. «В какао вода с эманациями света. Будь вы нежитью, вас бы сожгло изнутри». Компаньоны ошарашенно молчали. «Но посудите сами. Вы справились с измененным, излишне жестоки. А ваши тренировки больше напоминают укрощение немертвого духа. Некоторые виды некрокукол могут испытывать боль». «А как же атрибут? Я думал, что нежить не владеет волшебством», — уточнил Ричард. «Зато владеет магией. И то, что оборудование не засекло токов магии, еще ничего не значит, но вода точно подтвердила», — чуть огорченно ответил князь. «Это единственное, в чем нас подозревают? Но, может быть, мы еще кто-то? Демоны там, големы, механизмы?» Голос Гринривера сочился ядом. «Тоже проверили. Вы спокойно ели с серебра, на подушках руны развеивания магии, а магическая мембрана в крышке фиксирует только звуки, издаваемые живыми организмами. Но если вас интересует, я ставил на куклу некроманта». «А в чем нас в итоге не подозревают?» Бывший лейтенант невозмутимо пригубил горячий шоколад. «В организации преступления, которые вы предотвратили». Князь огладил усы. «Это было так называемое агентское вселение. Демон после ритуала должен был сожрать жертву. Спасенный вами бродяга для того и лежал в комнате. После чего демон переваривает тонкое тело кадавра, в которое вселяется, получает всю его память и фактически занимает его место. Он связан приказом демонолога. Натворить может всякого. А со временем подобный вселенец с трудом определяется поверхностной проверкой. Ваше сиятельство, я вам искренне признателен за информацию. Но зачем вы нам это рассказали?» — осторожно поинтересовался Ричард. «На самом деле я вас позвал, практически уверенный в том, что вы не тот, за кого себя выдаете», — признался хозяин стола. «Так что, господа, я просто не был готов к разговору. Если у вас есть какие-то вопросы, постараюсь на них ответить». «А что бы было, окажись мы кем-то из вашего списка?» — задал интересующий вопрос Рэй. «В полу мины, а на мне амулет. Но не переживайте, это не специально для вас, они тут постоянно». Невозмутимости князя можно было позавидовать. «Тогда мы, наверное, пойдем?» В голосе графёныша отчетливо прозвучала надежда. «Да-да, безусловно. И еще пару моментов, господа. Раз уж вы живы, сходите сегодня в гости к мистеру Вульфу. Оформите показания, как положено. И, мистер Салих, завтра начинается учеба. Я вас очень прошу. Мистер Ричард, безусловно, талантливый молодой человек, но ваши однокурсники могут оказаться не столь живучими. Я могу вас просить отказаться от ваших наиболее необычных методов воспитания? Или, по крайней мере, согласовывать их с куратором группы? Этим вы очень меня обяжете». Рэй Салих раздраженно дернул щекой и начал уточнять. «Вы хотите сказать, никаких огневок под кожу?» «Попрошу воздержаться», — подтвердил князь. «Лишение сна?» «Лишнее». «Электричество? Оно сейчас модно». «Пожалуйста, под присмотром медика». «Избиение?» «Только в рамках учебного курса». «Обучение борьбе?» «Только если они измененные». «Тактические игры?» «Мистер Салих, даже думать не хочу, что вы вкладываете в последнюю фразу», не выдержал Бриншустер. «Все, решено. С вас программа подготовки, групповая или индивидуальная, для каждого студента. Без ее утверждения я запрещаю вам предпринимать какие-либо. Вы слышите? Хоть какие-либо действия по отношению к вашим одногруппникам. С мистером Гринривером можете делать все, что угодно. Эти взаимоотношения меня не касаются». Ричард издал протяжный стон разочарования. «И, пожалуйста, в 20:00 общий сбор группы. Не опоздайте на него. Вас должны были оповестить по громкоговорителям. Но раз вас не будет в кампусе... А теперь не задерживаю». В этот момент в голову Ричарда пришла мысль о том, что князь форменно издевается над ними. Кем надо быть, чтобы заподозрить Рэя Салиха в способности подготовить методические указания для обучения волшебников? С другой стороны, если это часть какой-то глобальной шутки или спора, что много лет идет между князем и его отцом, то все происходящее начинало приобретать хоть какое-то внятное объяснение. Уже на границе слышимости проректор услышал едва сдерживаемый шепот полной паники. «Мистер Салих, кажется, я поменял свое решение. В какую сумму вы оцениваете свое обещание исключить из программы обучения? Ваши идеи, озвученные князю». В управлении визит Ричарда с Рэем вызвал нездоровый ажиотаж. Беготня, испуганное перешептывание по углам, тихое бряцанье оружием. Впрочем, все это молодые люди проигнорировали, направившись сразу в кабинет старшего следователя. Секретарь хотел было преградить им путь, Но Салих ему радостно улыбнулся. Улыбка произвела на парнишку в серой жилетке и очках такое впечатление, что тот сделал разворот на месте и едва не выскочил в окно. Господин старший следователь при виде визитеров от полноты чувств громко крякнул. «Можете нас поздравить, с нас сняты все подозрения», — известил хозяина кабинета Ричард. У него на языке вертелась фраза насчет того, что смерть не повод откладывать визит, но решил, что им, скорее всего, поверят. А Вульф был тучен и скор на дурную кровь, как бы не помер. Старший следователь на это только залез под стол, звякнул чем-то, вылез обратно и присосался к бутылке из мутного стекла. «Ах, молодые люди, какая жалость, что вы не оказались во всем виноваты. Право слово, я даже не могу представить, что мне теперь делать. Будете? Полирнем, так сказать, вашу чистую репутацию». Молодые люди были не против. Пойло оказалось приторно-сладким и обжигало пищевод. «А с чего вы взяли, что мы все же совершили то жуткое преступление?» — поинтересовался аристократ, смакуя послевкусие. «Стоило вам уйти, как пришли люди с удостоверениями имперских дознавателей. Нагнали жути. Все вежливые, манерные, а глаза мертвые и не моргают». Из стола был извлечен и тут же разломан на части монструозных размеров пряник. По кабинету поплыл запах корицы и кардамона. «Посетили они, значит, место преступления, встали в месте копаться, вынюхивали что-то, а потом спрашивают. Инспектор Вульф, а что тут с измененным случилось?» «Так я им говорю, были тут два почтенных студиоза, хваткие молодчики. Они, говорю, тварюшку прибили, забороли, говорят. И у них даже это есть алиби». «Не поверили?» — теперь уже уточнил Салих, угощаясь пряником. «Ржали, как кони с подвыванием, а лица при этом не живые, как маски фарфоровые. Говорят, надуль тебя, старший инспектор. Надули, как детишки, жабу через соломинку. Твои молодчики — демонологи или твари какие созданные?» «Я говорю, какие же они твари? На вид такие приличные люди, с вежеством всяким». А мне отвечают: «Первостепеннейшие твари, но туповатые. Ритуал неверно рассчитали. Так у них демон из-под контроля вышел, сожрать хотел. Так они его того». Мужчина сделал жест руками, словно разорвал багет. «Совсем того. Говорят, ты, инспектор Вульф, первостепеннейший простофиля. Но радуйся, был бы ты умнее, они бы и тебя того. Лежал бы ты сейчас в одном ведерке с измененным, всем отделом. Но, говорят, не переживай, люди государева свое дело знают. Спасем мы тебя, успокаивают, значится. Не побеспокоит твари тебя больше. Есть, говорят, и на таких управа. Кончилось, инспектор Вульф, ваше знакомство. Я в таком расстройстве был, молодые люди. Верите, нет? Вчера помянул». «Не бывает слишком толстого дракона. Бывает мало взрывчатки», — подытожил бывший лейтенант, на что получил одобрительный кивок. «А теперь я, значится, сижу, а тут вы заходите. Думаю, ну все, пришел конец тебе, славный инспектор. Если уж люди государеву не сладили, то тебе только и остается, что предков помянуть. И на знакомство с ними отправляться. Думаю, главное, чтобы твари пытали недолго, а сразу примучили, из уважения, так сказать, к хорошему моему отношению. А вы обрадовали, что ошиблись, значится, ищейки ентовы». Вульф снова присосался к бутылке и, кажется, ее уполовинил. Под осуждающие взгляды Рея, который любил сладкие настойки. «Какая же гадость, что вы оказались ни в чем не виноваты!» Молчание затянулось. Бутылка пошла по второму кругу. «Чем могу служить? Вы же по делу пришли?» — уточнил инспектор. Лицо его раскраснелось, а настроение заметно улучшилось. «Да, нас прислал светлейший князь. А вы, — говорит, — молодые господа, — должны уважаемому инспектору Вульфу». Ричард скривился и затряс головой, изгоняя из себя манеру общения инспектора. «Нас попросили дать показания, заполнить протоколы. Его светлость всегда был крайне щепетилен в вопросах следования циркулярам. Очень уж я это уважаю». Инспектор поднялся из-за стола. «А вы сидите, сидите. Сейчас к вам придет Джимми, чернильная душонка. Парень трусоват, но аккуратен. Заполнит все бумаги с вами. А я пройдусь. Есть у меня идейка одна. Обмозгую и обсужу кое-чего». И Вульф покинул кабинет, оставив молодых людей в компании пряника и недопитой бутылки. Вскоре явился Джимми. Им оказался давешний секретарь. Парнишка был бледен, а в руках сжимал картонную папку и пенал с писчими принадлежностями. Заполнение бумаг затянулось на час. В какой-то момент в кабинет тихонько просочился инспектор. В руках он держал пухлый пакет, от которого умопомрачительно пахло свежей выпечкой. Через несколько минут в кабинет вошел еще один сотрудник управления с подносом, на котором стояли чашки с чаем, сахар и чайник со сливками. «Уважьте, молодые люди, почаевничаем, а я вам расскажу одну интереснейшую безделицу». «С огромным удовольствием!» Салих высказался первым и заткнул своего нанимателя взглядом. Тот, видимо, хотел вежливо отказаться, но Рэю было плевать. Рэй любил пирожки. «Есть у нас контора одна в городе. Касса взаимопомощи государственных служащих. Там обретаются старички всякие, кто честным трудом у службы усердной получили пенсию. Людишки они мирные, среди них много интересных персонажей бывает», — начал Вульф, распотрошив пакет и выложив его содержимое на поднос. «Я там приятельствую с председателем. Человек он скользкий и шельмует помаленьку, но кто без греха? Так вот, я ему изложил вашу надобность учебную, и он мне отрекомендовал старичка одного. Мистер Роберт Штофф, или Старый Роберт, местная легенда. По слухам, ему давно перевалило за 100 лет. Так вот, он, оказывается, работал не абы где, а целым младшим дознавателем при 6-й канцелярии, и они как раз пыточным делом прозябались. Старикашка он скандальный и жалчный, туговат на одно ухо, но в свое время был награжден прадедом самого». Многозначительный взгляд в потолок. «За усердие в работе палаческой». «А он в маразм не впал еще?» — уточнил Ричард. Он примерно помнил, когда жил прапрадед нынешнего правителя. Цифры не бились. Точнее, бились, но... «Я Филиппу, приятелю своему, тот же вопрос задал, а он ругаться». Инспектор шумно отхлебнул чай. «Говорит, было бы здорово, начнись у него маразм. А так, каждый год требует ты не... инда... уф, ну и завернут иногда эти чиновники, язык сломаешь. Денег он требует каждый год все больше и больше. У него самая солидная пенсия в городе. Так что вот вам его адрес». На стол лег клок бумаги. «Примите мою искреннюю благодарность», — проговорил Ричард, не глядя на собеседника, а следя за тем, чтобы телохранитель не утащил последний пирожок с подноса. «Сейчас прям и зайдем». В итоге из управы приятели вышли изрядно ословевшими. «Ричард, ты у нас человек образованный, скажи. А про прадед нынешнего императора, это же 1,5 века назад?» Голос инвалида был весьма озадаченным. «Все верно, мистер Салих. Я думаю, инспектор просто ошибся». «А если нет?» «Если нет, то мы действительно найдем редкого специалиста. Или его проклял кто. И старик вечно прозябает на этом свете. Сама смерть забыла дорогу к его ветхому дому. Дни его пусты и сливаются в серую полосу, где мелькают лица и слова, а взгляду не за что зацепиться. Все песни уже прозвучали, камин не греет, и лишь лютая злоба сжигает изнутри. Но немощное тело не в состоянии причинить боль даже кошке. Элементаль, заключенный в хрустальную клетку и выставленный на потеху публике, что жаждет любоваться бесконечным танцем корчащегося от ярости порождения чистого пламени. В его мечтах вокруг него пылают города, обращаются пеплом насмешники и острословы. Но отлеющий жар не в состоянии согреть даже старые кости. И этот осколок былых времен станет учить нас тонкому искусству причинения страданий живым существам». Гринривер остановился и закинул голову к небу, придерживая цилиндр. «Красиво», — оценил вояка. «Сочиняешь?» «Мистер Салих, вам должно быть стыдно за вашу необразованность. Это всего лишь слегка переделанная цитата за авторством самого великого Ульстона». На подначку бывший лейтенант не отреагировал. «В любом случае, оно пришлось крайне к месту. Надо бы почитать этого Ульстона. Ты много поэзии знаешь». «Мистер Салих, все, что вам надо знать о моем образовании, заключается в следующем. Мои преподаватели считали нормальным бить за плохой литературный вкус. Так что при случае я найму некроманта, призову дух этого самого Ульстона и буду пытать его, заставляет делать литературную адаптацию песенки «Что нам делать с мертвой шлюхой?» Благожелательность стремительно улетучивалась из графёныша. «Надо найти карету. Римтаун не очень похож на столицу. Не желаю свернуть себе ногу на этих камнях». Через какое-то время компаньоны с недоумением разглядывали дом по указанному на бумажке адресу. Двухэтажный деревянный особняк больше напоминал гнилой зуб. Серые стены, изъеденные плесенью. Замшелая крыша. Дом стоял в саду, который уже лет 20 не знал заботливой руки садовника. В пыльных окнах не горело ни огонька. «Мистер Салих, напомните мне, при случае, прикупить нам серебряные патроны для пистолета. Вы умеете убивать нежить?» «Предлагаете зайти в другой раз?» Бывший лейтенант подобрался. «Ну, раз уж пришли. Но если тут и впрямь логово древнего лича, я вынужден буду признать, что инспектор Вульф — гениальный актер. И очень хочет нас убить. Знать бы за что. Сначала демон, теперь нежить. Предполагаю, что в следующий раз нам придется войти в логово свихнувшегося биоманта». От скрипа калитки в воздух взвелась стая ворон и начала кружиться по небу. В лицо пахнуло сыростью, и даже небо слегка потеряло в яркости. Сжимая потными ладонями трость, Ричард шагнул за ограду.